Шериф собрал все эти вещи, завернул их во второе одеяло, огляделся, проверяя, не пропустил ли чего, и направился к вертолету. И вот Джет Рейнджер взмыл в небо в лучах утреннего солнца, в последний раз пролетел над двумя плато и необозримым зеленым массивом национального заповедника. Шериф Льюис глянул вниз и увидел заваленную снегом пропасть Лейк-Форк. Придется посылать специальный отряд спасения, раскапывать трупы, ибо он твердо знал, что никто из людей Брэддока выжить не мог. Он смотрел на горы и размышлял над тем, что за человек был этот Крейг, которого ему пришлось преследовать в этих диких местах. С высоты 5000 футов он видел по левую руку Рок-Крик, видел автомагистраль, по которой открыли движение, и видел свалившуюся со склона сосну, ставшую причиной аварии. Они пролетели над Ред Лодж, и Джерри связался с оставшимся там полицейским. Тот сообщил, что девушка до сих пор в реанимации, но сердце у нее бьется. До Бриджера оставалось 4 мили, летели они вдоль шоссе, и шериф видел сотни акров, почерневших от пожара прерий, а впереди в 20 милях находились возделанные лужайки и призовые мулы ранчо Барти. Вертолет пролетел над рекой Йеллоустон, затем над дорогой на Базмен и начал снижаться. Мужчина рожден женщиной, но срок его жизни на этой земле недолог. Стоял конец февраля, и на маленьком кладбище в Ред Лодж было страшно холодно. В дальнем его конце виднелась свежевыкопанная могила, над ней на 2 слегах простой и дешевый гроб из сосны. Священник ежился от холода, 2 могильщика томились в ожидании, прихлопывая руками в варежках. У изножья могилы одиноко стояла скорбящая женщина. Высокие сапоги на меху, стеганое пальто, а голова не покрыта, и на плечи спадает волна черных, как вороново крыло, волос. Подаль, под высоким тисом, стоял крупный мужчина и следил за происходящим, но не приближался. На нем была теплая куртка-дубленка, к лацкану воротника приколот шерифский значок. «Странная выдалась нынче зима», — размышлял человек под деревом. Овдовевшая миссис Брэддок скорби особо не предавалась и быстро прибрала к рукам бизнес мужа. Она сделала новую прическу, подтяжку, шикарно одевалась и не пропускала ни одной вечеринки. Кстати, она навестила девушку в больнице, и та ей понравилась. И миссис Брэддок предложила Линде Пикет, отдельный коттедж на ранчо и работу личного секретаря. Оба предложения были приняты. Мистеру Пикету в качестве компенсации был возвращен контрольный пакет акций банка. «Земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху», — монотонно бубнил священник. 2 крупные снежинки опустились на гриву черных волос, точно цветки белой дикой розы. Могильщики взялись за веревки, выбили из-под гроба слеги и опустили его в могилу. Потом отошли и снова принялись ждать, поглядывая на лопаты, воткнутые в кучу свежей земли. Патологоанатомы из Базмена сделали все, что было в их силах. Установили, что найденные кости принадлежали мужчине ростом не меньше 6 футов, очень крепкому и здоровому физически. Они не обнаружили ни переломов, ни ран, которые могли бы оказаться смертельными, и сделали вывод, что человек, по всей видимости, погиб от переохлаждения. Дантистов особенно заинтересовали зубы, ровные, белые, ни единой полости от кариеса. Они же и определили возраст мужчины от 25 до 30 лет. Ученые занялись другими находками шерифа. Тесты и анализы показали, что фрагменты одежды, а также кожаных изделий и меха датируются 1870-1875 годами. Но совершенно неожиданными были результаты исследования лука, стрелы и топорика. Все эти предметы были изготовлены в наше время. Пришли к выводу, что группа американских аборигенов недавно посетила пещеру, и все эти трофеи были оставлены возле останков давным-давно умершего человека. Охотничьи ножи чистили от ржавчины и отреставрировали. Дата его изготовления значилась на костяной рукоятке, и его передали профессору Инглсу, который с тех пор так и держал нож у себя в кабинете. Шериф затребовал себе ружье, его тоже отреставрировали, и оно висело на стене за его письменным столом. Выйдя на пенсию, он собирался забрать его домой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Могильщики ожили и принялись энергично забрасывать яму землей. Священник обменялся несколькими словами с девушкой, отечески похлопал ее по руке и торопливо зашагал к часовне. Она осталась у могилы. Следствие, опираясь на показания Линды Пикетт, данные еще в госпитале, отказалось от дальнейших розысков похитителя. В газетах писали, что он, должно быть, ускакал в горы ночью и, оказавшись в Вайоминге, затерялся в тамошних диких краях, а ее оставил умирать в пещере. Могильщики соорудили холмики свежей земли, обложили его камнями и посыпали вокруг гравием. Затем, приподняв меховые шапки, распрощались с девушкой и ушли.